Глава третья. Я вышла от Достоевского в очень печальном настроении. Он мне не понравился и оставил тяжелое впечатление. Я думала, что навряд ли сойду с ним в работе, и мечты мои о независимости грозили рассыпаться прахом. Мне это было тем больнее, что вчера моя добрая мама так радовалась началу моей новой деятельности. Было около 2 часов, когда я ушла от Достоевского. Ехать домой было слишком далеко. Я жила под Смольным, на Костромской улице, в доме моей матери Анны Николаевны Сниткиной. Я решила пойти к одним родственникам, жившим в Фонарном переулке, пообедать у них и вечером вернуться к Достоевскому. Родственники мои очень заинтересовались моим новым знакомым и стали подробно расспрашивать о Достоевском. Время быстро прошло в разговорах, и к 8 часам я уже подходила к дому Алонкина. Отворившую мне дверь служанку, я спросила, как зовут ее барина. Из подписи под его произведениями я знала, что его имя Федор, но не знала его отчества. Федосья, так звали служанку, опять попросила меня подождать в столовой и пошла доложить о моем приходе. Вернувшись, она пригласила меня в кабинет. Я поздоровалась с Федором Михайловичем и села на мое давешнее место около небольшого столика. Но Федору Михайловичу это не понравилось, и он предложил мне пересесть за его письменный стол, уверяя, что мне будет на нем удобнее писать. Признаюсь, что я почувствовала себя чрезвычайно польщенной его предложением заниматься за тем столом, где еще недавно было написано такое талантливое произведение, как роман «Преступление и наказание». Я пересела, а Федор Михайлович занял мое место у столика. Он опять осведомился о моем имени и фамилии и спросил, не прихожусь ли я родственницей недавно скончавшемуся молодому и талантливому писателю Сниткину. Я ответила, что это однофамилец. Он стал расспрашивать, из кого состоит моя семья, где я училась, что заставило меня заняться стенографией и прочее. На все вопросы я отвечала просто, серьезно, почти сурово, как уверял меня потом Федор Михайлович. Я давно уже решила, в случае, если придется стенографировать в частных домах, с первого раза поставить свои отношения к малознакомым мне лицам на деловой тон, избегая фамильярности, чтобы никому не могло прийти желание сказать мне лишнее или вольное слово. Я, кажется, даже ни разу не улыбнулась, говоря с Федором Михайловичем, и моя серьезность ему очень понравилась. Он признавался мне потом, что был приятно поражен моим умением себя держать. Он привык встречать в обществе нигилисток и видеть их обращение, которое его возмущало. Тем более был он рад встретить во мне полную противоположность господствовавшему тогда типу молодых девушек. Тем временем Федосья приготовила в столовой чай и принесла нам 2 стакана, 2 булочки и лимон. Федор Михайлович вновь предложил курить и стал угощать меня грушами. За чаем беседа наша приняла еще более искренний и добродушный тон. Мне вдруг показалось, что я давно уже знаю Достоевского, и на душе стало легко и приятно. Почему-то разговор коснулся Петрашевцев и смертной казни. Федор Михайлович увлекся воспоминаниями. «Помню», — говорил он, — «как стоял на Семеновском плацу среди осужденных товарищей, и, видя приготовление, знал, что мне остается жить всего 5 минут. Но эти минуты представлялись мне годами, десятками лет. Так, казалось, предстояло мне долго жить. На нас уже одели смертные рубашки и разделили потрое. Я был 8-м, в 3-м ряду. Первых 3 привязали к столбам. Через 2-3 минуты оба ряда были бы расстреляны, и затем наступила бы наша очередь. Как мне хотелось жить, Господи Боже мой! Как дорога оказалась жизнь, сколько доброго, хорошего мог бы я сделать! Мне припомнилось все мое прошлое, не совсем хорошее его употребление, и так захотелось все вновь испытать и жить долго-долго. Вдруг послышался отбой, и я ободрился. Товарищи моих отвязали от столбов, привели обратно и прочитали новый приговор. Меня присудили на 4 года в каторжную работу. Не запомню другого такого счастливого дня. Я ходил по своему каземату в Алексеевском Равелине и все пел, громко пел, так рад был дарованный мне жизни.